Глава 69. От усталости Мэй валилась с ног. Стоял теплый денек, на рынке шла бойкая торговля, а Селвин с самого утра был не в духе. Он сидел на кухне и занимался починкой мотоциклета. «Уберите со стола эту промасленную тряпку, мистер Форестер. Тут вам не гараж», — не выдержала Мэй, глядя на испачканный пол. «Не тарахти, женщина», — отрезал Селвин. «Не дом, а базарная площадь какая-то. Ни минуты покоя». Для Мэй Селвин точно раскрытая книга. Сегодня у него выдался один из так называемых «черных дней». Стоит ему выпить пинту-другую пива, как он начинает на чем свет ругать правительство. Жилья для героев войны не хватает, страну довели до крайности и так далее. Чем больше Селвин пил, тем агрессивнее и убедительнее становился. От Мэй требовалось все ее мужество, чтобы в одиночку заходить в пивную и сообщать Селвину о том, что ему пора отрывать зад от стула. Она ненавидела грязные заплеванные забегаловки, где воняло табачным дымом и прокисшим пивом, как ненавидела и этот пустой, остекленелый взгляд печальных глаз Селвина. В душе, однако, Мэй не злилась, интуитивно чувствуя его горе и боль, отчасти представляя потерянный Селвином мир. После войны он так и не вернулся на работу в юридическую контору в Бирмингеме. Мэй часто заставала Селвина неподвижно застывшим и смотрящим в поле, где паслись его старые лошади. «Вот и меня списали со счетов, как бесполезную дряхлую клячу», — бормотал он. «Как тебе тот парень, что обедал у нас в воскресенье, Макадам?» — спросил он у Мэй в то жаркое утро. «По-моему, неплохой человек и явно положил глаз на мою сестру. Правда, в мужчинах она не больно-то разбирается». Молодой Макадам нравился Мэй. Он прекрасно ладил с детьми. Родди, который стал учеником Дэнстонской приготовительной школы и всю неделю, кроме выходных, проводил в интернате, ловил каждое его слово. Селеста переписывалась с Арчи Макадамом и уже рассказала Мэй об их знакомстве на борту парохода, шедшего в Ливерпуль. «А ты, значит, так и не рискнул взять себе жену?» — как-то спросила Мэй Селвина, зная, что во время приступов депрессии этот человек невыносим, хотя по-своему симпатичен, особенно сейчас, когда шрамы от ожогов на лице зажили. «Кому я нужен? Я даже на работе удержаться не могу. Да и к чему плодить детей в этом гнусном мире?» «Что уж тогда говорить обо мне», — усмехнулась Мэй, скрестив руки на груди. Селвин посмотрел на нее и расхохотался. «Вот что мне в тебе нравится. Крепкая северная злость. Родди и Элла — отличные ребятки. Можешь гордиться дочерью. Да ты и сама вполне еще хороша, если, конечно, кому-то нравятся такие вздорные бабенки». «Мне принять эти слова как комплимент?» — подначила Мэй. «Как пожелаешь. Только не приставай ко мне. Дай спокойно похандрить». Между ними установилась странная дружба. Мэй и Селвин то и дело подтрунивали друг над другом, отпускали шутки и остроты. Иногда эти отношения вызывали у Мэй смутную тревогу, заставляли желать большего. С тех пор, как Мэй переехала в Ред Хаус, минуло больше года. Она еще толком не изучила характер Селвина. То он выглядел отчужденным и замкнутым, а то вдруг делался разговорчивым и, казалось, был готов поделиться с ней всеми секретами. Война изломала столько жизней. Если бы Джо остался в Англии, он бы одним из первых записался в добровольцы. Возможно, сейчас от него осталась бы только медная табличка с фамилией на памятнике. Селвин уцелел в пекле войны, и часть его натуры протестовала против этого. Он никогда не говорил ничего такого, как можно. Однако его чувства были слишком хорошо знакомы Мэй, и это придавало ей терпения и храбрости. Закончив с покупками, она отважно заходила в пивную и требовала, чтобы он шел за ней. Даже мертвецки пьяный, Селвин, приподняв шляпу, как настоящий джентльмен, послушно брел к выходу на заплетающихся ногах. «Моя верная подруга на войне со мной рядом, без нее мне никуда!» — затягивал он песню. Мэй старалась сдержать улыбку, но не могла не признать, что тягаться с Селвином ей не под силу. Он умен, образован и наделен отличным чувством юмора. Селвин не просто отвозил Мэй домой с рынка. Машину он вел так, будто выпускал пулю из винтовки. Яростно взметал пыль, мчась вверх по холму, затем сворачивал налево и гнал по Бертон-Роуд к Стритею. Во время таких поездок Мэй молилась, чтобы на дороге не было телег и встречных автомобилей. Дома Селвин приносил все покупки на кухню, а она готовила ему чашку кофейного напитка из цикория. Порой их общение этим и ограничивалось до следующей недели. Мэй наливала себе чай и относила поднос в свою комнату, которая прежде служила утренней столовой. По утрам в ней было много солнечного света. По ночам царили тепло и уют, и Мэй без опаски оставляла на столике начатое кружево и все инструменты, зная, что здесь их никто не тронет. Селеста постоянно была в разъездах, подыскивала себе работу. «Теперь, когда Родди устроен, мне пора найти занятие вне дома», — сказала она Мэй. «Вверяю дом и сад в твои умелые руки, а черную работу можешь оставить миссис Аллен. Моя же обязанность — поддерживать корабль на плаву». Ее слова звучали весьма загадочно. Мэй признавала, что роль хозяйки ей нравится. Она привела сад в порядок, восстановила цветочные бордюры и обустроила тенистую беседку, где с удовольствием отдыхала с книжкой в жару. Казалось, тот нервный срыв случился с ней давным-давно. Однако все еще бывали ночи, когда Мэй мучилась бессонницей, и прежние страхи теснили грудь. Элла быстро росла. Черты ее лица становились все более изящными, а грива черных кудрей все гуще и непокорней. У нее было много подруг, она участвовала во всех школьных затеях, а в сарае стояла целая коллекция ее эскизов и картин. Откуда в ней творческая жилка? Мэй понимала, что уже никогда не узнает этого, хотя в предрассветные часы терзалась размышлениями. Сколько можно лгать ей, отделываться полуправдами? «Сколько нужно?» — отвечала она самой себе. «Успокойся и спи, если не хочешь опять очутиться в сумасшедшем доме. Прекрати изводиться по поводу того, чего все равно не изменить. Уже поздно открывать правду. Кто теперь поверит в твою историю?»